Города-государства. Ремесло отделяется от сельского хозяйства. Широко развернувшаяся классовая борьба между старой аристократией и новыми социальными группами привела к установлению нового типа рабовладельческого общества – рабовладельческой демократии. Радикальные общественные изменения, развитие товарно-денежных отношений, быстрое расширение экономических связей, установление морской гегемонии – все это производило глубокие преобразования в жизни и сознании древних греков, от которых новые обстоятельства требовали предприимчивости, энергии, инициативы. Расшатываются прежние верования и легенды, быстрыми темпами идет аккумуляция положительного знания – математического, астрономического, географического, медицинского. Укрепляется критический склад ума, стремление к самостоятельному логическому обоснованию мнений. Мысль индивида устремляется к высоким обобщениям, охватывающим мироздание в едином образе. Появляются первые философские системы, авторы которых берут за первооснову мира, рождающую все неисчерпаемое богатство явлений, тот или иной вид материи. Воду, фалес, неопределенное бесконечное вещество, так называемый апейрон, Анаксимандр. Воздух, Анаксимен, и огонь, Гераклит. Возникает не только новая картина мира, но и новая картина человека. Индивид выводился из-под власти мифологических существ, обитающих на Олимпе. Перед ним открывалась перспектива постижения законов бытия посредством наблюдения и логической работы ума. Принимая решение, индивид уже не мог полагаться на сверхъестественные силы. Ему осталось руководствоваться собственным планом, ценность которого определялась степенью близости к миропорядку. Гераклитовые идеи о неразрывной связи индивидуальной души с космосом, о процессуальном характере, течении, изменении психических состояний, в единстве с допсихическими, о различных, переходящих один в другой уровне душевной жизни, зачатки генетического подхода, о подчиненности всех психических явлений непреложным законам материального мира навсегда вплелись в ткань научно-психологического знания. Новые учения возникают не в континентальной Греции с ее земледельческим укладом, а в греческих колониях на побережье Малой Азии, в Милете и Эфесе, крупнейших торгово-промышленных и культурных центрах того времени. С утратой этими центрами политической самостоятельности восток древнегреческого мира перестает быть средоточием философского творчества. Им становится Запад. Возникают учения Парменида, конец VI века до нашей эры, в Элее, и Эмпедокла, 490-430 годы до нашей эры, в Агригенте, на острове Сицилия. Распространяется философия полумифического Пифагора с острова Самос. После греко-персидских войн, 5 век до нашей эры, экономический подъем и развитие демократических институтов способствовали новым успехам философии и науки. Страница 23. Наиболее крупные из них связаны с деятельностью Демокрита из Абдер, создавшего атомистическую теорию, Гиппократа с острова Кос, воззрения которого на организм имели значение не только для медицины, но и для философии, Анаксагора, уроженца Клазомен, который, придя в Афины, учил, что природа построена из мельчайших материальных частиц, так называемых гомеомерий, упорядочиваемых внутренне присущим ей разумом. Афины в V веке до нашей эры – центр интенсивной работы философской мысли. В этот же период развернулась деятельность так называемых учителей мудрости, софистов. Их появление было обусловлено расцветом рабовладельческой демократии. Возникли учреждения, участие в которых требовало красноречия, образованности, искусства доказывать, опровергать, убеждать, то есть эффективно воздействовать на сограждан не внешним принуждением, а путем влияния на их интеллект и чувства. Софисты за плату обучали этим умениям. Против софистов, доказавших относительность и условность человеческих понятий и установлении выступил Сократ, который учил, что в понятиях и ценностях должно быть общее, незыблемое содержание.